Улица Фултона, где жила Беатрис, была обычно безлюдна. В какой бы час она не возвращалась домой. На этот раз по тротуару прогуливался человек в светлом костюме, похожий на туриста. Очевидно, это и был турист, потому что он именно прогуливался. Но что делать туристу в этой части города, вдали от церкви святой Гудулы и знаменитого закоулка, где стоит Манекен Пис? Расплачиваясь с шофером, Беатрис зачем-то оглянулась на туриста, который, повернув на углу, подходил теперь к ее дому. И вдруг замерла, выпрямившись и прикусив губу. «Мадемуазель, вы берете сдачу или вы ее не берете?» — сердито окликнул ее таксист. Беатрис растерянно сунула деньги в карман. Ей захотелось вдруг крикнуть: «Подождите, я еду дальше!» Но такси уже скрылось за углом. Беатрис осталась совсем одна на пустынной улице. Она и человек в светлом костюме. И это было как во сне. И она окаменела, стояла на тротуаре, не сводя глаз человека, который шел теперь к ней, ускоряя шаги. Потом он остановился, словно не решаясь подойти ближе, и с какой-то потерянной улыбкой поправил квадратные очки без оправы. Беатрис отступила к своей двери. «Фрэнк!» — сказала она тихо. «Мистер Хартфилд! Что вы здесь делаете?» «Зачем вы приехали?» — снова спросила она. Продолжая улыбаться, теперь уже совсем почти глупо, Фрэнк сделал еще один неуверенный шаг, и вдруг лицо его сделалось серьезным. «Добрый день, Трикси», — сказал он также тихо. «Как сегодня жарко, не правда ли? Я себе представлял бельгийский климат несколько иначе. Я, видите ли, я здесь в командировке, точнее, не здесь, во Франции. Consolidated продала французам лицензию на одну из наших моделей, но они хотят внести изменения в конструкцию, и вот мы и прилетели, чтобы все согласовать. Модификацию они предлагают небольшую, но она может отразиться на некоторых параметрах». Беатрис смотрела на него, все еще ничего не понимая и не особенно доверяя своим глазам. Хартфилд вынул платок и приложил ко лбу, потом повел шеей, точно воротничок вдруг стал ему тесен. «А сюда я на один день», — продолжал он совершенно уже потерянным тоном. «Французы предложили прервать наши работы, пока данные не будут обработаны вычислительным центром. Каких-нибудь 2 дня максимум. И я решил вот навестить. Как поживаете, Трикси?» «Благодарю вас. Вы страшно любезны с вашей стороны, Фрэнклин, но... Ну что ж, зайдемте ко мне». Она отперла дверь, не оглядываясь, вошла в дом и стала подниматься по скрипучей деревянной лестнице, пропахшей жавелевой водой и сельдереем. За спиной внизу она слышала осторожные каучуковые шаги Фрэнка Хартфилда. «Вот черт! Только этого не хватало!» На верхней площадке, пока Беатрис с закушенными губами дергала и вертела застрявший в замке ключ, он стоял в стороне, словно боясь к ней приблизиться. «Дайте я попробую», — робко сказал он наконец. «Нет, здесь дело не в силе. Нужно просто нащупать. Не зная, этого не сделаешь, будь он прок...» Фрэнк деликатно кашлянул. «Кстати, Трикси, я не знал. Если вы живете одна, то, может быть, мой визит не совсем...» «Будь он трижды проклят», — сказала Беатрис, выдернув поддавшийся, наконец, ключ и ударом ноги распахивая дверь. Сколько раз собиралась позвать слесаря. «Входите, Фрэнклин». Они вошли в квартиру. Беатрис, сердитая и раскрасневшаяся от возни с замком, за нею Фрэнк, смущенно протирая очки. В мансарде, как обычно во второй половине дня, было довольно жарко. Беатрис сняла куртку и швырнула через комнату. «Снимайте пиджак, если хотите», — сказала она быстрым мальчишеским движением, заправив в брюки выбившийся край блузки. «Здесь жарко. К сожалению, у меня нет холодильника, так что я ничем не могу вас угостить, разве что кофе. Вы спрашиваете, как я живу? Вот, пожалуйста». Она сделала быстрый круговой жест и спрятала руки за спину. «Как мило», — сказал Фрэнк, окинув взглядом обстановку. «Странная какая-то кровать, возможно, просто пружинный матрас на чурках, ободранный шкаф прошлого века, книги в беспорядке. Все слишком не вязалось с обликом той, что стояла посреди этого убожества на слегка расставленных ногах, заложив руки за спину и упрямо наклонив голову, и была похожа на... трудно сказать, на кого именно. Какие у нее волосы, совсем темные, почти черные и почти прямые. С каких пор она стала носить их такими длинными? 2 года назад у нее была прическа «Лошадиный хвост». «Трикси, вы с ума сошли! Вы же не можете жить в такой... такой проклятой дыре!» — заговорил он вдруг. «Трикси! Я просто не в состоянии понять, что заставляет...» «Простите», — сказала она очень ровным тоном, почти холодно. «Садитесь, пожалуйста. Можете снять пиджак, здесь жарко. У меня к вам просьба, Фрэнклин. Надеюсь, вы поймете. Не нужно называть меня Трикси. Хорошо?» Несколько секунд, может быть, их прошло всего 2 или 3, но показалось больше. Фрэнк смотрел на нее молча, как смотришь иногда на собеседника-иностранца, когда плохо знаешь язык, и каждую фразу приходится переводить в уме, прежде чем поймешь ее смысл. «О, конечно!» — сказал он наконец. На скулах его проступили красные пятна. Он отошел от двери и, не снимая пиджака, опустился в кресло, смешную допотопную штуку в стиле провансаль, составленную из точеных палочек и продавленных подушек в веселеньком цветочками критоне. «Конечно, Дора Беатрис, мне следовало самому догадаться».